Глава 102. Пальцы резво бегут по клавишам, а голос стремится ввысь, переливаясь всеми возможными мелизмами, передающими богатейший окрас трогательной мелодии. Я ухожу в резкое пиано, завершаю проигрыш. Получаю удовольствие от музыки и мира, в котором существую в эти мгновения. Поднимаю взгляд от рояля и смотрю на спокойное, сухое лицо своего учителя, который отстраненно, приложив руки к острому подбородку и сцепив их в замок, рассматривает картины на стенах музыкального класса. «Мисс Мерсье, я слышал новость. Вы получили грант на обучение», — в раздумьях произносит преподаватель музыки. Мне кажется, что сейчас он говорит сам с собой, но на всякий случай я отвечаю: «Да, господин Уильямс». «Ну что ж, поздравляю». Мой ментор будто расстроен моей удачей. Я теряюсь от подобного тона и не знаю, что ответить. Артур разворачивается ко мне на носках, издав неприятный скрежет подошв, трущихся о мраморную поверхность пола. Он упирает в меня свой проницательный взгляд, и я вижу на дне его глаз странный блеск, словно Артура переполняют эмоции, совершенно несвойственные этому строгому и скупому на проявление чувств человеку. Сейчас он смотрит на меня, будто обдумывая что-то и принимая решение. Вздохнув, он подходит к секретеру и достает нотные листы, бережно складывает их в аккуратный столбик и вновь смотрит на меня. «Я вижу вас певицей, Адель», — тяжело вздохнув, произносит мой ментор. «Мне жаль, что вы не идете по пути музыки и творчества. Это, конечно, сложный путь, тернистый, но в вас я вижу стержень, талант и силу духа. Я восхищаюсь вашим голосом. Он невероятен. Музыка — ваше призвание. Вы живете тем, что исполняете. Вы чувствуете ноты и погружаете в мир ощущений своего слушателя. Редчайший талант — выводить на эмоции, заставлять души сопереживать. Это дано единицам. Теряюсь от подобного шквала откровений. За все годы учебы мистер Уильямс едва замечал мой труд, требуя невозможной отдачи, цепляясь к мельчайшим деталям и разнося своей критикой мое умение и талант в пух и прах. Наблюдаю, как учитель в нервном жесте запускает пятерню в свои чуть длинноватые волосы. Мне кажется, что этот разговор дается ему с трудом. Артур — замкнутый человек, необычный, эксцентричный, он гениален. Это я могу сказать, исходя из личного опыта. Наблюдая, как мой ментор подходит к окну, отворачивается. Кажется, что потерял интерес к беседе. Но я смиренно жду, давая ему собраться с мыслями. Я изучила его достаточно хорошо, чтобы понять, что в эти секунды в нашем общении происходит нечто экстраординарное. Чуть помолчав, словно внутренне взвесив все за и против, мистер Уильямс произносит: «У меня к вам одна просьба, мисс Мерсье. Думаю, что сегодня наша последняя встреча. Вы готовы к выступлению на выпускном?» Легкий смех. «Вы давно переросли подобные площадки. Я хотел бы вас видеть на сценах мирового уровня, и что-то мне подсказывает, что так тому и быть. Ваш талант приведет вас к нужному пути». Во все глаза смотрю на своего учителя, который поправляет идеальные лацканы голубого пиджака. Элегантный мужчина, выдержанный, породистый. Я восхищаюсь его талантом, и подобная оценка от профессионала его уровня дорогого стоит. «Мне вас больше нечему учить, Адель». Мистер Уильямс смотрит прямо в мои глаза, и мне становится как-то грустно. Люди уходят из моей жизни, пути расходятся. Кажется, что сейчас Артур действительно навсегда прощается со мной. Что-то звенящее и тревожное наполняет воздух горечью утраты. Я смотрю на своего строгого учителя и ощущаю огромное чувство благодарности за то, что этот человек присутствовал в моей жизни, за знания, которыми делился, за требовательность и бескомпромиссность.